феврале кончилась полярная ночь. Над поселком стало появляться бледное солнце, улицы изменились. Стало заметно, что пыльные зимние бури сорвали со стен побелку, обшарпали застрявшие с октябрьских праздников лозунги. На обдутых улицах лез в глаза всякий хлам, выброшенные валенки, сапоги, консервные банки. С первородным изумлением жители смотрели на сугробы, соединявшие дома вровень с крышами. В сугробах были пробиты тоннели. Лица прохожих выглядели белыми, как картофельные ростки. Поселок походил на старый, выдержавший штормы корабль. Но уже были две приметы весны. В геологическом управлении всплыло слово «весновка», пока оно употреблялось в прошедшем времени. «Помню, прошлый год на весновке мы...» Сам факт весновки возник из-за сугубого бездорожья территории. Каждая партия забрасывалась в район по зацементированной морозами тундре, по льду рек и озер. Второй приметой весны был слух. Бог огня опять костер запалил. Зимой бог огня работал на базе Северторга. Каждую осень его охотно брали сюда. В новеньком белом полушубке, низко загнутых валенках, в кожаной шапке, бог огня с плотницким ящиком ходил всю зиму из склада в склад. Ремонтировал крыши там, где в крохотные дырки протекал снег, сколачивал стеллажи для товаров, забивал приготовленные к отправке ящики, чинил загородки, вертушки и двери, врезал замки. Платили ему хорошо. И что там еще желать? Смутная волна неясных желаний накатывала на него в феврале. Солнечный свет тревожил. Бог огня шел на берег бухты, смотрел на белую гладь, широкие ноздри вздрагивали. Он слышал запах талого снега, запах земли и влажного льда, хотя все это было еще далеко впереди. Бог огня разжигал на берегу костерок и затихал на какое-то время, глядя на прыгающее слабое пламя, на то, как оседает снег под костром. Когда ветер бросал дым в лицо, бог огня закрывал глаза и так сидел на корточках, лишь ноздри все шевелились. Но сидеть долго на месте он не мог и шел дальше. Шлялся точно потерянный между домами поселка, неловко перелезал через короба, натыкался на стены. Приткнувшись где-либо у короба, бог огня снова разжигал костерок. Щепки, газеты, доски от ящиков как бы сами возникали у него в руках, и сам по себе загорался огонь. Бог огня снова замирал у костра. Лицо его темнело, глаза превращались в щелки, и бог огня напоминал теперь дикого таежного жителя, неизвестно как очутившегося среди домов. Он вставал, и походка лунатика уходил дальше. Ноги при ходьбе подгибались, уши кожаной шапки как бы оживали и странно топорщились, полушубок горбом вздувался на спине. Бог огня опять затихал ненадолго у очередного костра и опять уходил, все больше и больше превращаясь в странное нашего мира существо, у которого ноги, руки, шапка, валенки, полушубок, рукавицы, глаза живут отдельной и разобщенной жизнью. Где-то у очередного костра его находил Жакон есть Жакон, и отечески приговаривая, вел в КПЗ, где и запирал на ночь. Но и в КПЗ бог огня устраивался на корточках в темном углу и по-шамански вытягивал руки, будто грел ладони над незаметным всем прочим костром. Утром Жакон есть Жакон выпускал бога огня на работу, смотрел ему в спину и что-то говорил по-татарски, жалостно покачивая головой. Через несколько дней история повторялась. Жако никогда не ругал и не оскорблял бога огня –